богов. Долго ж мы были во тьме, через сумрачный строй облаков. Возвратится дар речи к тебе. Посмотри, как нагретая сталь остывает с сухими щелчками. Возвращается время богов, восстановится мир между нами. По бетонным пустым миражам, в лабиринтах прожитых лет, возвращается воля богам, благодатный появится свет. Как одною свечой осветить бесконечный город ночной, свет надежды сердцам возвратить под холодной и бледной луной. Возвращается время богов, на узорчатой светлой рубахе расписная история снов. В пыль рассеются прежние страхи, словно молния мысль сверкнет. В этот миг, постигая все разом, над твоею землею разряд остроумной отточенной фразой. Возвращается время богов, мы устали скитаться во тьме. Сквозь редеющий строй облаков разгораются крылья тебя.